На высоких полках, которые доставали до потолка, в огромных, обитых мягкой тканью шкафах, которые позади стола занимали всю длину столовой, из поколения в поколение хранилось серебро. Неиспользуемые уже в течение многих лет парадные столовые приборы позолоченной бронзы стояли на длинных столах у стены. Тут были большие зеркала в бронзовых рамах, а также фигуры и светильники из знаменитого банкетного сервиза, подарка города Брюсселя канцлеру в 1815 году. Здесь и лежал кавалерийский мундир, спрятанный на верхней полке. Когда мы начали доставать его при слабом свете свечи, он выскользнул из рук и упал, ударив по зеркалу ремнем и шпагой. Зеркало раскололось шумом на тысячи мелких кусочков, как взорвавшаяся звезда. Свеча потухла. Судьба решила за нас. Из этой затеи могло произойти только несчастье. Мы поискали спички и зажгли свет. Мундир отправился назад на полку так высоко, как мы могли только достать. Не было больше ни минуты времени, чтобы убирать осколки, но мы получили ответ на нашу дилемму. Павел ехал с нами. При каждом шаге по спящему дому мы чувствовали это последний раз. Мы покидали сумеречный такой приветливый дом с его великолепными запахами, с его тайнами, его интимным теплом. Никогда больше не вернемся мы сюда. И хотя мы были внутренне опустошены и измучены, нам надо было еще столько сделать, так ужасно много обдумать. Прежде всего, мы должны были помочь подготовиться к побегу нашим людям. Держа в руках свечу, чтобы освещать мою пишущую машинку, Павел диктовал мне одно за другим указание для каждого. Для Добнера, лесничего, для Фраймера, шофера, для Читы Тауберт, для управляющего Хюбнера, а также для многих других. В дополнение, чтобы помочь им в пути, мы приложили каждому рекомендации. Это были пропуска, подобные американскому пропуску, который помог мне беспрепятственно ездить между Кёнигсвартом и Мариенбадом. Я напечатала наши пропуска на той же бумаге из школьной тетради, которую использовали и американцы. «To whom it may concern» — кому бы это ни было предъявлено. Господин такой-то находился в течение стольких-то лет у меня на службе. Я ручаюсь за него и его семью и прошу каждого пропустить их без препятствий из Кёнигсварта в мое поместье Йоганнесберг на Рейне. Подписано князь Меттерних. К пропускам мы приложили большую печать Венского конгресса, которой так часто пользовался канцлер. Несмотря на грустную минуту, мы не могли не рассмеяться. Мы были уверены, что прадед одобрил бы то, как мы применили эту печать. Наконец мы нырнули в наши кровати, хотя спать нам оставалось лишь несколько часов. Но я долго не могла успокоиться, мучимая страшными картинами. Вдруг Павел или папа попадут в руки советов. Действовали ли мы вообще правильно? Это была такая огромная ответственность бросать на произвол судьбы дом и наших людей. Но они не будут находиться и приблизительно в такой опасности, как папа и Павел. Я не могла забыть убийства после русской революции, которые продолжались и по сей день. Тогда в России многие поняли, что они защищали духовные ценности и преданность, которые они и их предшественники ценили больше, чем саму жизнь. Этим самым они защищали свое собственное право на эту жизнь. Мои родители чувствовали это тем более, что они все-таки бежали в третий раз. Но наше положение, однако, было совсем иным. Нас же словно приливом относило то туда, то сюда. Если бы нас взяли в плен, то это было бы следствием нашей привязанности к Кёнигсварту, значит, к вещам, а не к принципам. Силам же, действующим над нашими головами, мы не были обязаны ни верой, ни жертвами. Наконец я все-таки заснула, и мне приснился сон. Вокруг нас непроходимые кустарники, и кажется, что никогда не удастся перейти границу. Но вдруг, когда мы в отчаянии искали какое-нибудь отверстие, чтобы пролезть через него, в этом живом заграждении открылась просека, ровно и чисто прорубленная. Ветви ежевики аккуратно подвязаны, как снопы пшеницы после убранного урожая, и перед нами открылась длинная, песчаная, золотая дорога, огороженная чистоколом. За чистоколом не видно было никого.